Этьен шел сзади и головой поддерживал Катрин, когда ее окровавленные руки срывались с панелей, и она соскальзывала вниз. Вдруг они наткнулись на обломки балок, перегородившие ход. Порода здесь осыпалась, обвал не позволял подняться выше. К счастью, рядом оказалась вентиляционная дверь, и они выбрались в штрек. Перед ними замерцал свет лампы. Они были потрясены. Послышался чей-то злобный голос. «Еще такие же дурни, как я, нашлись!» Они узнали Шаваля. Обвал, засыпавший наклонный ход, преградил ему путь. Двоим товарищам, бежавшим вместе с ним, проломило головы, ему разбило локоть. Однако у него хватило смелости повернуть обратно, доползти на коленях до места обвала, обшарить мертвых, взять их лампы и хлеб. Он уцелел каким-то чудом. Рухнула еще глыба за его спиной и завалила проход. Завидев людей, словно выросших из-под земли, он поклялся себе, что ни за что не поделится с ними пищей, скорее убьет их. И вдруг, узнав, с кем его столкнула судьба, злорадно засмеялся. «А, это ты, Катрин!» Расквасила себе нос и решила к мужу подкатиться. «Ладно, ладно, давай вместе попляшем». Он делал вид, что не замечает Этьена, а тот, ошеломленный этой встречей, обхватил рукой Катрин, чтобы защитить ее, она прижалась к нему. Но надо было примириться с создавшимся положением. Этьен спросил товарища совсем просто, как будто они дружелюбно расстались час тому назад. «А ты не видел, как там в глубине? Через забой нельзя пройти?» Шаваль опять ехидно засмеялся. «Через забои? А как бы не так. Все забои обвалились. Мы тут заперты с двух сторон, как в мышеловке. Ну, а если хочешь, поворачивай обратно и плыви по наклонному ходу, ежели хорошо умеешь нырять». В самом деле вода поднималась. Слышно было, как она журчит. Путь к отступлению был отрезан. Шаваль сказал верно. Они оказались в мышеловке. Обвалы преградили впереди и сзади этот отрезок выработки. Никакого выхода. Все трое были замурованы. «Ну как? Останешься?» С издевкой спросил Шаваль. «Да, некуда тебе податься. Что ж, если не станешь ко мне лезть, я тебе ни слова не скажу. Ну, хватит тут места для обоих. Скоро увидим, кто из нас первый подохнет. Разве только вот придут и спасут нас, но это, по-моему, дело трудное». Этьен сказал, к надо стучать. Может быть, услышит. «Я устал стучать. На, вот сам попробуй. Постучи этим камнем». Этьен подобрал обломок известняка, уже искрошившийся в руках Шаваля, и, ударяя в угольный пласт, стал выстукивать призыв шахтеров. Сигнал, которым углекопы, оказавшись в опасности, подают о себе весть. Затем он прижался ухом к пласту, прислушался. 20 раз он упорно принимался стучать и слушал. Никакого отклика. Тем временем Шаваль с нарочитым хладнокровием занялся своим хозяйством. Прежде всего поставил в ряд у стены 3 лампы. Горела только одна, 2 других он оставил про запас. Затем положил на обломок доски 2 краюшки хлеба. Тут была кладовая. С этой провизией, благоразумно ее расходуя, он вполне мог протянуть 2 дня. Обернувшись, он сказал: «Слушай, Катрин, половину для тебя, если от голода тебе не в моготу станет». Девушка молчала. Такая страшная беда, да еще жди столкновения соперников. И потянулись ужасные дни. Шаваль и Этьен сидели на земле в нескольких шагах друг от друга, и оба не раскрывали рта. По совету Шаваля Этьен погасил лампу, сжечь ее было излишней роскошью. И потом уж никто не произносил ни слова. Катрин, встревоженная взглядами, которые бросал на нее бывший ее возлюбленный, легла поближе к Этьену. Шли часы, и с тихим плеском непрестанно поднималась вода. Время от времени земля сотрясалась вдалеке, раздавался грохот. Это завершалось оседание пород в пустотах шахты.